Состояние шестое – изобильное. Расширение зоны комфорта, финансовое благополучие и изобилие. Человечество ущербно прежде всего тем, что каждому известно слово «невозможно». Наполеон Хилл. К просветленному, постигшему истину пришел ученик. «Учитель», – сказал он, – «я хочу следовать за тобой. Я хочу идти по пути духовных постижений». «Расскажи о себе», – ответил просветленный. «Ты хочешь стать на путь, уводящий из мира, но чего ты достиг в нем? Есть у тебя работа, квартира, семья?» «Нет, учитель». «Значит, не путь ищешь ты, а бегство. Возвращайся в мир и научись жить в нем. Потом приходи», – был ответ. Современная притча от Игоря Калинаускаса. Человек живет в странном и удивительном мире. Будучи его продолжением и законным детищем, он, по сути, этим же миром и является, отражая в себе все его качества и особенности. С позиций современных воззрений на структуру Вселенной ее можно представить как многомерную голограмму, повторяющую себя в каждом своем звене, каждой частице, одной из которых является человек. В эзотерических источниках, как ортодоксальных религий, так и прочих оккультных учений, профилируют та же идея, та же мысль: человек создан по образу и подобию Божьему. Причем речь идет не только и скорее даже не столько о сходстве внешнем, сколько о подобии внутреннем, о единой природной основе. Человек – это сотворец, это спящий Бог, беда которого в том, что он в большинстве своем умирает, так и не сумев осознать свою божественную суть, не сумев проснуться, не обретя утерянного рая и счастья в нем. «В каждом человеке есть солнце», – говорил Сократ, – «только дайте ему светить». «В каждом из нас спит гений», – добавим мы, – «но с каждым днем все крепче». Мы просто многое забыли о себе. Забыли о том, что мы с вами не есть человеческие существа с духовным опытом. Мы духовные существа с человеческим опытом, и это принципиально. Два основных качества определяют божественную природу человека – умение творить и изначальное совершенство. Насчет первого можно было бы сказать даже не умение, а обреченность творить. Этот механизм заложен и непрерывно реализуется в каждом человеке, от просветленного до последнего нищего. Но вот второе качество, качество совершенства, оно оказалось погребенным под грудой мирских, ущербных установок. И человек творит, выстраивает окружающий его мир не из совершенного материала, соответствующего его природе, а из суррогата социумных установок и истин, удивляясь потом кажущейся несправедливости происходящего с ним. «Мы все рождаемся мокрые, голые и голодные», – говорит такой человек уныло. И это только начало. Но в слепоте собственной обреченности он не замечает, что хоть действительно многих преследуют неудачи, но далеко не всех они могут догнать. В чем же здесь дело? Мы живем в этой вселенной, а она живет в нас, и это неразделимо. Человек – это микрокосм, это творец, не осознающий своего могущества, не знающий порой элементарных правил функционирования в мире, сотканном из энергии, управляемом энергией и генерирующим энергию, всего лишь воспринимаемую нами предметно-пространственным окружением. В свете этого достаточно посмотреть лишь под несколько иным, отличным от привычного углом зрения, на суетную кошмарность человеческого бытия, чтобы увидеть очень простые, стройные и красивые пути, ведущие его к гармоничному и творческому существованию, к счастью. Но изначально обладая всем изобилием Вселенной, человек, верный вложенному в него знанию, не хочет себе в этом признаться и не может поверить в свою способность быть счастливым. Шел человек поздним вечером по улице и вдруг видит, в траве под деревом что-то светится. Он подошел поближе, наклонился. Лежит перед ним шарик вида странного и весь будто горит изнутри, огнями яркими переливается. Взял он его в руку, удивился вслух. «Экое диво! Это что же такое?» И вдруг побежала вдоль шарика строка бегущая, светящаяся. «Я волшебный шарик», – прочитал человек. «Исполняю любое желание. Загадывай». Изумился прохожий, с трудом счастью своему веря. «Что бы такое загадать?» – подумал. «Чтоб не ошибиться, не прогадать». «Придумал!» – наконец сказал он. «Хочу быть самым счастливым человеком на земле!» Заискрился шарик, засверкал весь, потух на мгновение, а когда вновь загорелся, побежала по нему такая строка. «Ты самый счастливый человек на земле!» Обрадовался человек очень, но затем к себе прислушался. Постоял так немного и, наконец, хмыкнул недоверчиво. «А почему же я этого не чувствую?» «Потому что ты дурак!» – прочел он в ответ. «Счастье, – говорит вдогонку этой сказочке Бернард Шоу, – это очки на носу у старухи, которые она ищет. Нам нет необходимости суетиться в поисках того, чем мы уже обладаем. Оказывается, для того, чтобы быть счастливым, чтобы иметь изобилие и процветание, требуется не больше сил, чем для того, чтобы смириться с нищетой и бедностью. Вы в состоянии достичь всего, что в состоянии представить. Для человека нет никаких препятствий, кроме тех, которые он создает сам, причем вначале в своем воображении. Первым шагом на пути к изобилию будет переход к новой, пространственно-энергетической картине мира, в которой человек – всего лишь одна из энергетических составляющих этого мира, единая с ним. Что же при такой картине мира вещь? Это сгущенное пространство, сжатая, остановленная и зафиксированная энергия. Это результат давления сознания, материализующего вещь, путем концентрации внимания на ней. Уберите силы сцепления, давления, ослабьте свое внимание, и она рассыплется, превратившись в электронное облако или волновой импульс. Однако наше сознание – это тоже результат давления, давления коллективного знания. Мы в социумном пространстве также пребываем в качестве чего-то сделанного, искусственного, а значит ограниченного, то есть в качестве объектов, сформированных за счет навязанного знания о себе. Нет ни малейшей разницы между пространством, которое мы наблюдаем вокруг себя физическими глазами, и пространством и формами, которые мы видим, закрыв глаза и воспринимая мысленный образ. И то, и другое в равной степени является энергией и повинуется одним законам. Мы созданы из вещества того же, что наши сны, говорит очень выразительно об этом Шекспир. В своих снах, в своем воображении мы можем все, и ни у одного нормального человека по этому поводу не возникает даже тени сомнений. Действительно, часто ли мы терпим поражение в придуманном нами мире, в наших мечтах? Да никогда, потому что мы знаем, что там все возможно, ведь это всего лишь мечта, а вот в реальном мире сомнения начинают одолевать нас сразу, стоит нам только очнуться от грез. Здесь мы тоже четко знаем, что можем, а о чем не стоит даже мечтать. Знание. Наши мысли по поводу чего-либо. Наши мысли и наше счастье, даже на уровне интуиции мы догадываемся о существующей связи. Счастье – это зона потенциального существования человека. Каждый человек счастлив ровно настолько, насколько позволяет себе верить, что он достоин счастья. Если человек больше не может представлять счастье как часть своего будущего, он мертв, даже если окружающие этого не замечают. Каждый из нас попадает в серьезную беду только тогда, когда сам решает, что не в состоянии с ней справиться. Если человек признает, что он бессилен перед силами судьбы и обстоятельств, он становится рабом этих обстоятельств, а по сути делает первый шаг по дороге, ведущей к смерти. Мысль, как форма энергии, зародившись в нас, никуда не исчезает. Действует закон сохранения энергии. Любая мысль, посланная во внешний мир, формирует определенные события в нашей жизни. Следи за своими мыслями, предостерегает нас восточная мудрость, ибо они превращаются в слова. Следи за своими словами, ибо они становятся поступками. Следи за своими поступками, ибо они определяют привычки. Следи за привычками, именно они формируют характер, а характер выстраивает всю твою жизнь. Насколько конструктивны, организованы и упорядочены ваши мысли, настолько вы достигаете успеха в жизни. Но справедливо и обратное. Никакое здоровье не выдержит, если на него постоянно жаловаться. Если мысли движутся в одном направлении, они, как направленный сгусток энергии, могут воздействовать на все происходящее в этом мире. Подобное всегда притягивает подобное. Это общий принцип для всех процессов и явлений, происходящих в нашем мире. Энергию, излучаемую нами, принимают только те, кто настроен на вибрацию этой энергии. В результате мы притягиваем к себе только тех людей и исключительно те обстоятельства, которые соответствуют нашему состоянию. Поэтому недостаток денег – лишь иллюзия. Но, концентрируясь на нехватке денег, мы действительно создаем их дефицит, так как сопротивляемся потоку их естественного изобилия. А поскольку энергия материализуется посредством мысли, то все, о чем мы думаем, увеличивается. Думая об изобилии, которое у нас уже есть, мы лишь увеличиваем его. Зато, зациклившись на своем бедственном положении, многократно прокручивая его в воображении, наполняя эти картины энергией своих эмоций, мы только усугубляем беды, привлекая в свое существование события, аналогичные воображаемым. Как мы обычно мыслим, думая о финансах? «Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться», – говорим мы. То есть, куда ни кинь, всюду клин. Тем самым мы создаем в своих мыслях и настроениях присутствие некоего дефицита. Мы неустанно формируем в себе присутствие наличия отсутствия. И именно это обретаем в результате. А если освободить свой разум от ментального дефицита, от ложной уверенности в том, что у нас чего-то не хватает для достижения поставленной цели, если заставить его верить в успех? Инструменты для этого у вас уже есть. Технология внутреннего смеха прекрасно нейтрализует ментал, содержащий в себе деструктивные мысли и негативный опыт. Якотельная техника наполнит ощущением уже присутствия в вас любого изобилия внешнего мира. Работа с образами позволит самое негативное состояние превратить в его противоположность. Это поможет вам сформировать привычку нахождения в пространстве исключительно положительных эмоций. И еще раз обратите внимание, когда вы концентрируетесь на неудачах, вы притягиваете неудачи. Когда вы наполнены ощущением успеха, вы притягиваете успех. Страх перед чем-либо, пусть даже тщательно подавляемый, лишь ускорит неприятность и даже усилит ее. Бедность – это не та болезнь, которая излечивается при помощи денег. Избавиться от нищеты физической невозможно, не избавившись от нищеты ментальной. Но если долго находиться за чертой бедности, то она становится чертой характера. Она становится привычкой, изменить которой сложнее, чем собственной жене. Поэтому основная причина всех наших неурядиц и проблем, всего внешнего дефицита, заключается в выработанной в нас годами привычке к дефициту внутреннему, к дефициту нашего мышления. Дефицитность мышления, то есть внутренняя ориентация на нехватку, на отсутствие чего-то, и будет основным лейтмотивом дальнейшего исследования, направленного на изучение причин возникновения этого состояния и поиск путей выхода из него. В рамках нашей школы мы еще более актуализировали описанную выше схему. Оказывается, мы не просто притягиваем тех или иных людей и те или иные обстоятельства, но сами создаем их в своей жизни в соответствии с качеством внутреннего состояния, то есть строительного материала. Конечный результат вроде бы тот же, но несравненно большая ответственность за направленность и конструктивность мыслей и эмоций, так как от этого теперь зависим не только мы, но и наше окружение. Именно то, что мы называем обстоятельствами. Обстоятельства, тот самый послушный козел отпущения, на которого мы сваливаем вину за все свои неудачи. Они, оказывается, не влияют на нас и нас не создают. Обстоятельства нас всего лишь раскрывают. Они рассказывают нам о нас же, о нюансах нашего состояния, незамеченных вовремя. Вы выстроили свой мир? Ну что ж, всмотритесь теперь в него. Вы и есть то, что вас окружает. Качество этого мира целиком и полностью отражает ваше качество. Марком Твеном некогда было сказано: «Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие ошибки». Но, увы, мы просто не в состоянии увидеть вокруг ничего, кроме того, что уже присутствует в нас. Поэтому, если вам все еще хочется дать кому-то совет, дайте его лучше себе. Делайте это регулярно, и вы будете изумлены, насколько изменится ваша жизнь. Ошибки, которые мы не можем простить кому-то, это всегда наши ошибки. Суждения о ком-то хороши лишь тем, что они честно рассказывают нам о нас же самих. А весь наш страх и беззащитность перед миром – это всего лишь содрогание при виде себя. Вспомните замечательную сказку о крошке-еноте. В ответ на палку в своих руках вы всегда увидите палку, но в ответ на улыбку обязательно увидите улыбку. Итак, когда вы судите кого-то, когда недовольны обстоятельствами или ощущаете нелюбовь к себе, вы из качества своего состояния создаете мир с аналогичным качеством. И тогда не стоит удивляться, если вас почему-то начинают осуждать друзья, вами от чего-то недовольны на работе или с вами по непонятной причине расстается любимый человек. Вы строите этот мир из того, чем наполнены сами. Из сосуда льется только то, чем он наполнен. Качество. Степень дефицитности мыслей определяется качеством вашего окружения. Поэтому вы то, о чем думаете на протяжении дня. Сделайте табличку и повесьте на видном месте: «Обстоятельства – это я». Не пытайтесь улучшать или исправлять свое окружение. Это бесполезно. Напомним, пытаться воздействовать на обстоятельства, внешние факторы – это то же, что пытаться изменить свою тень, воздействуя на нее. Что-то не нравится снаружи – ищите причину в себе. На зеркало нечего пенять, если закончите сами. Но также не стоит пытаться что-либо исправлять и в себе, а уж тем более от чего-то избавляться. Имейте в виду, любой ваш недостаток подобен бумерангу, и чем активнее вы от него избавляетесь, тем быстрее он будет возвращаться обратно. А главное, вы изначально божественны, вы находитесь в гармоничном единстве с самой Вселенной, так кого, Бога или Вселенную, вы хотите подправить? Во многом именно отношение к себе и определяет ваше истинное качество. Необходимые внутренние изменения произойдут как бы сами собой после полного приятия себя. Избавившись от привычки роптать по поводу обстоятельств и винить во всем судьбу, вы сделаете первый весомый шаг на пути к успеху и изобилию. Вместо того, чтобы концентрировать внимание на проблемах и их же притягивать в конечном счете, вы начнете видеть их решение. Повторимся, от вас для начала требуется малость, согласиться со всем происходящим, а это значит избавиться от привычки жаловаться и рассказывать о своих проблемах, в том числе и самому себе, то есть поддерживать внутреннюю ориентацию на всю ту же дефицитность. Как только у вас возникнет подобный соблазн, включите внутренний смех. Никогда не забывайте, первично ваша жизненная позиция, ваш внутренний настрой, а внешняя гармония, успех – это всего лишь результат, итог вашего отношения к себе и к жизни. Благополучие всегда следует за своей моделью, сотворенной вами в сознании. Принимая себя, соглашаясь со своим окружением, с обстоятельствами, а еще точнее со своими ощущениями по поводу этого, мы перестаем напрягаться и больше не тратим ненужных усилий на избавление от чего-то негативного, в том числе и от проблем. Как правило, мы считаем, что проблем быть не должно, и тратим много сил на избавление от них, но это никогда не приносит желаемого результата. Мы лишь создаем проблемы по поводу проблем. Вы никогда не замечали, что чем серьезней относитесь к своим ошибкам, тем чаще их допускаете? И чем больше внимания уделяете проблемам, тем больше их создаете. Избыток внимания лишь подзаряжает проблемы дополнительной энергией и подтверждает ориентацию на внутренний дефицит. Между тем, в любой проблеме уже присутствует ее решение точно так же, как в любом негативе изначально заложен потенциал для успеха. Примите сложившуюся ситуацию, согласитесь с ней и улыбнитесь, рассмейтесь вначале внутри себя, а затем позвольте сделать это вслух. Вы изумитесь тому, как легко и просто отыщется решение. Проблема или вопрос – это такое состояние, которое не нравится, но продолжает существовать. Пытаясь решить проблему, избавиться от нее, мы тратим силы на создание схемы ее разрешения и непрерывно мысленно прокручиваем различные варианты. Но такой путь неэффективен, так как энергия уходит не на само действие, а лишь на создание плана по поводу действия. Приняв, кстати, такой план, родившийся от ума, мы этим как бы закрываем прочие возможные варианты решения, среди которых не исключено тот самый единственно верный. В нас существует бесчисленное множество готовых схем, моделей, алгоритмов решения задач, но все они – продукт чужого опыта, и любая попытка опереться на них будет выглядеть в любом случае анекдотично. Ты какое лекарство прописал этому больному? Сильное слабительное. Но ведь у него кашель. Ну вот, теперь пусть только попробуют кашлянуть. Мы часто пытаемся обмануть себя. Создавая суету по поводу решения проблемы, мы в действительности стремимся их сохранить, предлагая только видимость настоящего решения. Верно было подмечено Паскалем, мы ищем не вещи, а поиск вещей. Чуть ниже, разбирая понятие «зона комфорта», мы объясним, почему так происходит. Правильнее будет просто определить для себя, в чем именно заключается вопрос, чем конкретно проявлена проблема, и, зафиксировав намерение найти решение, отпустить все напряжение по этому поводу, разрядив его внутренним смехом. Решение в таком случае придет само, как бы случайно, с любого внешнего круга или изнутри, так как видение возможностей уже не будет ограничено придуманными вариантами, и энергия для действия не растратится впустую. Действительно ли это так? Любая ли проблема имеет решение? А как же? Ведь даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода. А если серьезно, то Бог ни перед кем непосильных задач не ставит. Вспомните, вы сотворец, и мир, в котором живете, создали сами. А мир этот целен, но дуален, то есть двойствен, и состоит из противоположностей света и тьмы, мужского начала и женского, плюса и минуса и так далее. Значит, вы просто не сможете создать проблему, не имея внутри себя ее решения. Скажем даже так, причиной любой проблемы является ее решение. Но вы не видите этого решения, поскольку находитесь в ловушке собственных эмоций и переживаний. То есть практически всегда вы имеете дело лишь со своей реакцией на проблему, а не с самой проблемой. Это некий заряд, это плотная аура из негативных ощущений, вновь сориентированных на дефицитность, которая как бы окутывает вполне решаемую задачу, превращая ее в огромную проблему. Что делать? Мы уже говорили об этом. Смехом разряжаем грозный эмоциональный заряд проблемы и превращаем ее в рядовую задачу. Самая грандиозная иллюзия, передаваемая из поколения в поколение, это то, что человек якобы знает сам себя. Давайте на секундочку задумаемся. Откуда мы узнаем о своих возможностях, а уж тем более о пределах этих возможностей? Представление об этом создается исключительно социумом, а затем коварно навязывается нам под видом знания себя. Такое знание формируется постепенно в процессе родительского и школьного обучения, социального общения. И мы потом отстаиваем его до истерик и агрессии, будучи совершенно убежденными в его истинности. Каждый из нас с потрясающей целеустремленностью находит и создает ситуации, которые подтверждают его исключительно таким. И всячески устраняется и не принимает тех ситуаций, которые угрожают его знанию о самом себе. Так каждым из нас постепенно формируется некая некомфортная зона комфорта, абсолютно искусственное пространство существования, границы которого определены ложным знанием о себе и о том, как жить надо. Социумное знание себя – являющееся лишь совокупностью чужих программ и установок, не отражает истинного «я» человека и поэтому не создает возможности для реализации его внутреннего потенциала. Мы строим такие маленькие домики, что с трудом вмещаемся сами, и нельзя уже впустить туда мир, дом развалится и стоит на краю пропасти, без окон, без дверей, полногорница одиночества. Сознание. Какая бы внешне конструктивная мотивация ни была заложена в основании таких убеждений, это всегда негативное, в силу своей искусственности и ограниченности, программирование. каждый из нас пишет вроде бы свой собственный сценарий жизни, не замечая того, что пишет он его под чью-то диктовку или даже списывая с услужливо открытых черновиков чьей-то трагедии, создавая тем самым не просто набор поступков, но целую систему, способ существовать и мыслить негативно. Иногда нам удается это заметить, и тогда мы признаемся, недоверчиво прислушиваясь к себе. В моей жизни, конечно, есть смысл, но какой-то чужой. Даже чувство собственного достоинства у меня и то чужое. Оказавшись во внешнем мире и лишившись материнской защиты, мы начинаем создавать свою личную защитную оболочку, зону безопасности, зону комфорта, обусловленную не столько пределами наших возможностей, сколько навязанными нам представлениями об этих пределах. То есть зона комфорта – это совокупность наших привычных установок, стереотипов поведения, ментальных схем, в пределах которых мы пребываем в безмятежно-сонном состоянии ложной безопасности. К тому же это всегда совокупность исключительно чужих точек зрения. Это изначально ущербная модель мира, в которой мы неизбежно остаемся в проигрыше, в которой что с человеком не делай, а он упорно ползет на кладбище. Зона комфорта облегает нас, как защитная оболочка. Любое желание, выводящее за ее пределы, неизбежно вызовет физиологический и психологический стресс. И вы сделаете все, чтобы вернуться на обжитую территорию, пусть с несвежим, спертым воздухом и заплаканной подушкой, зато такую знакомую. Это именно про зону комфорта сказано, что не существует безвыходных ситуаций, а бывают лишь ситуации, выход из которых нас не устраивает. Пока вы находитесь в пределах такой зоны, вы остаетесь в рамках замкнутой системы. А согласно второму закону термодинамики, в любой закрытой системе непрерывно увеличивается энтропия, то есть деструктивные изменения, вплоть до полной остановки всех жизненных процессов. Многие познали на себе действие этого закона, благополучно доведя свое существование в таких тесных и безопасных рамках до полного ада. Самое обидное и ужасное, что самим человеком подоплека всего происходящего с ним совершенно не осознается. Он лишь ощущает непрерывно возрастающее давление обстоятельств и все больше задыхается от ощущения безысходности. Честно пытаясь что-то предпринимать вначале, он в конце концов безнадежно машет рукой. Опять мы пошли своим путем, но все к той же матери. Тяжело все же вот так умирать всю оставшуюся жизнь. Поэтому, чтобы нейтрализовать действие негативного программирования, которому нас подвергли в процессе обучения, необходимо как можно чаще совершать на своем пути поступки, неадекватные программам зоны комфорта. Только так, постепенно, но постоянно нарушая пределы ограничивающих программ, вы сможете создать новую реальность и стать человеком с действительно неограниченными возможностями. Это серьезная задача. Наше подсознание попытается удержать нас в рамках предписанной роли, дабы предотвратить тревоги, огорчения, поражения с его точки зрения и тем самым не подпускает нас к желаемой цели. Для очень многих из нас неудачи привычны, более того, комфортны. Годами мы их терпим, ждем и даже стремимся к ним, потому что они нам знакомы. Они наша зона. В некоторых случаях именно боязнь успеха, ибо это всегда перемена, вынуждает подсознание сделать все от него зависящее, чтобы преградить путь к цели. И тогда наша жизнь превращается в печальный анекдот. Мыши плакали и кололись, но упорно продолжали жрать кактус. Когда мы меняемся, либо только собираемся изменить стиль своей жизни, расширить рамки своего поведения, зона комфорта чувствует себя под угрозой и желает ее предотвратить. Возникают защитные мотивы: «не хочу», «это вредно», «этого не может быть» и тому подобное. Если вы все же проявляете настойчивость, то можете случайно порезать палец, простудиться, сломать ногу, попасть в аварию и тому подобное. Более того, иногда мы вполне реально готовы себя изничтожить, лишь бы не нарушать внутренних законов своей зоны, лишь бы были соблюдены все ее правила и предписания, даже те, которые выглядят откровенно нелепым. Я должен быть несчастным, чтобы ощущать себя в безопасности. И тогда жизнь вновь превращается в гротеск и анекдот. Шел ежик по лесу, увидел горящий танк, влез в него и погиб как герой. То есть программы зоны комфорта далеко не всегда ставят перед нами барьеры-запреты, напротив, часто они провоцируют нас на поступки, абсолютно нам ненужные, но предписанные нам и поэтому совершенно обязательные для исполнения. «Девушка, с вами можно познакомиться?» «Нет». «Слава Богу». Если же реализация программы не была остановлена столь решительно, то мужчина еще долго будет гоняться за женщиной до тех пор, пока она его все же не поймает. И лишь потом, разглядев ее поближе, он, возможно, поймет, что любовь – это всегда торжество воображения над интеллектом. И, окрыленный своим открытием, став гораздо мудрее и опытнее, он тут же принимается гоняться за другой женщиной, подтверждая тем самым незыблемый закон зоны. Человеку свойственно исправлять одни ошибки на другие. А вот женщина, та, конечно, ведет себя совершенно по-другому. Она ни за кем не гоняется. Она просто и бесхитростно любит до смерти одного мужчину, а затем столь же бесхитростно любит до смерти другого мужчину. Впрочем, мы ведь не о женщинах. Мы о нашем автоматизме, совершенно нами незамечаемом. Очень часто болезнь – это всего лишь реакция зоны комфорта на опасное приближение к ее границам, либо на попытку их нарушить. Быть больным – это прекрасная возможность снять с себя ответственность. Я этого сделать не могу, так как болен. То есть, оказывается, раны и болезни нам просто необходимы для того, чтобы остаться прежними. Именно они подтверждают и сохраняют границы привычной нам зоны. На уровне сенсорики или эмоций – зона комфорта может защитить себя тревогой или страхом, иногда возникающим как бы без причины, а иногда привязанным к ложной ментальной модели. Страх перед новым зачастую приводит к тому, что человек проигрывает всю ситуацию в уме, после чего успокаивается, но реальных поступков при этом так и не совершает. Но ведь страх – это энергия успеха, всего лишь неправильно нами воспринятая. Каждый раз, когда мы оказываемся перед препятствием, мы чувствуем страх. Это та энергия, за счет которой мы можем преодолеть препятствие. Важно только сделать что-нибудь, чтобы привести эту энергию в движение, но ни в коем случае не зажиматься и не останавливаться, почувствовав ее. Как потенциализировать деструктивную энергию страха в энергию созидания? В энергию, которая позволит вам принять этот страх и, переступив через границы, им обозначенные, начать расширять зону комфорта? Смехом? Страх – это всегда неприятие чего-то. Это несогласие с последствиями того, что уже произошло, либо с тем, что еще только готовится случиться. Ощутив его, включайте внутренний смех. Тот избыток энергии, который вы почувствуете при этом, поможет вам сделать нужные шаги. А главное, исчезнет внутренняя деструкция, основа дефицитности мышления. Любое ощущение границы зоны комфорта моментально просмеивайте. Любое чувство невозможности просмеивайте. Любое несогласие или неприятие – сигналы пределов зоны – просмеивайте, аннигилируйте и растворяйте их смехом. Вам не везет? Только по одной причине – успех находится вне вашей зоны комфорта, а все, что не соответствует ее внутренним установкам, отвергается. Неважно, будет это любовь, деньги или знания. Человек с узкой зоной комфорта часто приобретает новые знания и возможности, но психологически чувствует себя даже хуже, так как разрыв между уровнем знаний и уровнем бытия, то есть тем, что он себе позволяет делать, еще больше увеличивается. Если информация противоречит вашей прежней программе, она будет расценена как ложная, обязательно будет отвергнута и реальных изменений в вашу жизнь не внесет. Имейте в виду, все новое, скорее всего, находится вне вашей зоны комфорта, равно как и эта информация. Мы порой удивляемся, как часто человек, получив уникальную, ценную информацию, практически ею не пользуется. Более того, его поступки словно отрицают новое знание. Оказывается, что в таких случаях мы себя попросту оглупляем, отказываясь понимать предельно простые, но опасные для нашей зоны комфорта знания. «Умный, — говорим мы тогда, — это только тот, кто во всем со мною согласен, а все, что противоречит нашим знаниям, немедленно отторгается. Мы стремимся потреблять лишь ту информацию, которая нам привычна, которая соответствует нашему мировоззрению, чем полностью подтверждаем давно известную и лишь слегка расширенную нами истину. Я есть то, что я ем, а ем я то, что я есть. А затем, как истинные творцы, мы начинаем творить мир и творим его, естественно, из себя. Но что у нас внутри? Только то, что мы привычно потребили перед этим. Именно то, что уже рвется из нас наружу. Каков стол, таков и стул. Лишь остается нам сказать вдогонку своему творению. Вот и приходится потом жить не просто в мире, сотворенном нами, а в таком вот стуле. Почему так происходит? Да потому что новая информация для нас не есть истина. Истинным является лишь то, что подтверждается мудрой зоной комфорта, что уже было пережито, желательно неоднократно, и не представляет для нее опасности. Информация, не пережитая как событие, не вносит нового качества в нашу жизнь, оставаясь лишь словесно-логическим багажом. Мы можем до бесконечности накапливать действительно ценное и нужное знание, но, увы, знание рецепта еще не означает, что лекарство подействует. Необходимы еще действия, реальные поступки, внутренняя работа. Поэтому все свои рекомендации мы подкрепляем конкретными техниками, сориентированными на создание соответствующих ощущений, то есть того единственно важного, что приближает вас к истинному знанию. Зато наш жизненный опыт всячески приветствуется зоной комфорта, как величайшая мудрость и является эталоном при оценке всего нового. В действительности же это качество, изначально почитаемое как полезное и способствующее выживанию, лишь бережно хранит цельность той клетки, в которую мы себя загнали. Вся новая информация, пропущенная сквозь сито опыта, в нем же и застревает. Живая реальность остается недоступной нашему осознанию мира, ибо омертвляется опытом. Для оценки любой ситуации мы немедленно обращаемся к опыту. Это равносильно следующей установке – для создания будущего мне требуется мое прошлое. Но ведь очень часто наше прошлое – это сплошная цепь неудач и негативных наработок. Не верите? А вы просто напрягите память, и вам обязательно захочется что-нибудь забыть. Так из чего же мы пытаемся строить свой завтрашний день? Увы. Конечно, но весь наш опыт учит нас лишь тому, что ничему он нас не учит. По сути, опыт – это то, что позволяет человеку делать новые ошибки в подтверждение старым. Слегка перефразируя популярного нынче Нарбекова, можно сказать, что опыт – это глаза, расположенные на затылке. Далеко ли так уйдешь? И в результате то, что нам представлялось светлым будущим, оказывается всего лишь зеркалом заднего вида, а свет в конце тоннеля – огнями приближающегося поезда. Зона комфорта формируется социумом, но создается исключительно нашими руками. Наша зависимость от нее проявляется в полной неспособности следовать внутренним намерениям и позывам без получения одобрения от своего окружения. В магазине продавец спрашивает девочку: «Ты хочешь конфетку?» Девочка поворачивается к маме: «Мам, а я хочу конфетку!» Мы снисходительно улыбаемся. Ребенок. Но тот же механизм работает и у нас, уже взрослых. На остановке в автобус входит дама. Молодой человек вскакивает с места, но дама властно кладет руку ему на плечо и говорит: «Сидите». На следующей остановке ситуация повторяется, и на следующей тоже. Наконец молодой человек поднимает на даму глаза и робко спрашивает: «А когда мне можно будет выйти? Я уже 3 остановки проехал». Мы часто боимся обидеть окружающих своими поступками, привычками, самой своей жизнью. Порой мы жутко напрягаемся, пытаясь реализовать самые простые и естественные потребности. «Простите», — робко говорим мы, краснея и бледнее от смущения. «Тот журнал, на котором вы сидите, вы сейчас случайно не читаете?» Мы живем в угоду чужому мнению, болезненно от него зависим и мучительно переживаем по поводу того, как обо мне подумают прохожие, что скажут соседи, одобрят ли мое поведение жена, начальник, общественное мнение. Так мы теряем свою естественную жизнь, обретая взамен лишь пустышку чужого одобрения. По этому поводу Фредерик Перлс некогда сказал: «Как другие пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, так и я пришел сюда вовсе не для того, чтобы соответствовать ожиданиям их». Отследите. Не исключено, что вы действительно тратите слишком много усилий только для того, чтобы заслужить одобрение других людей. Либо чересчур переживаете по поводу чьего-либо нелестного мнения или слов относительно себя. Если вы просто получаете удовольствие от поддержки, особой беды нет. Но если вы нуждаетесь в ней, то отсутствие одобрения может оказаться катастрофой, и тогда вы обрекаете себя на постоянные страдания и разочарования. Поставив себя в зависимость от чужого мнения, вы исчезаете как личность, нивелируетесь как самостоятельная единица. В нашей культуре стремление к одобрению намеренно превращается в стереотип поведения. С самого детства, со школы и до конца нашей жизни нас провоцируют на шаблонные, смоделированные реакции, возведенные в ранг эталона. Показатель достатка – отдых на Сейшелах, Колгейт – лучшая паста, стандарт 90-60-90, уважающие себя люди пьют, едят, пользуются, предохраняются, и возникает внутри острое ощущение: все, что я делаю, должно соответствовать этому. Иначе жизнь не удалась. Иначе я неудачник. Страх перед неудачей является одной из наиболее сильных мотиваций в нашем обществе. И для зоны комфорта такое понятие, как неудача, это угроза для выживания. Возможно, вы будете удивлены тем, что неудачи как таковой не существует. Это еще один прием зоны комфорта для удержания нас в зависимости от ее программ и правил. Неудача – это просто оценка. Это чье-то стороннее мнение о том, что именно должно быть получено или достигнуто в результате некоторых действий, и что достигнуто не было. Вы возразите: но ведь есть еще ваше мнение. Увы, но скорее всего оно является лишь суммирующим выражением мнения окружающих и не самостоятельно. Объективная оценка всегда выглядит так: была предпринята попытка, в данный конкретный момент она не удалась, следующая будет более удачной. Но нет трагедии и краха всей жизни. Неудача – это всего лишь сырье для построения успеха. Авраам Линкольн по этому поводу сказал: «Мы добираемся до вершин чаще всего по обломкам наших заветных замыслов, обнаруживая, что успех нам принесли именно наши неудачи». Стефан Цвейг солидарен с ним. «Всякое истинное творение вырастает из темного перегноя неудавшихся творений». К тому же имейте в виду, что все наши желания являются продуктом ментала и редко совпадают с истинными потребностями. Поэтому иногда не получить желаемое – это и есть везение. Профессор, стоя перед аудиторией, говорит: «Перед началом этой лекции я не могу не вспомнить о своей бурной молодости. Была у меня любимая девушка, а еще был у меня лучший друг, и послали меня в длительную командировку. А когда я вернулся, то узнал, что моя девушка стала женой моего лучшего друга. Вот так и случилось, что я остался с носом, а мой друг без носа». Итак, уважаемые коллеги, тема нашей лекции – сифилис и его последствия. Потребность в одобрении нас социумом является всего лишь составной частью более масштабного капкана зоны комфорта – должномании. Должномания – это потребность уже собственного, личностного одобрения своих поступков, мыслей и намерений. Стереотип знаний, вложенных в нас, требует непрерывно соответствовать неким совершенно абстрактным меркам, стандартам и правилам. Каждый раз, когда необходимого соответствия не возникает, вы будете испытывать тревогу, агрессию, переходящую в депрессию, а порой даже нежелание жить. И все только потому, что вы должны быть другим, более умным, более красивым, более удачливым. Кому вы должны и почему, неважно. Здравый смысл здесь отдыхает. Вы просто ощущаете: вы должны, а у вас не выходит, и вам от этого становится больно. Не меньшее мучение мы испытываем, когда наша должномания переносится на кого-то. И тогда наш ребенок, друг, любимая, начальник, да и все прочие просто обязаны жить по законам, записанным в моей зоне комфорта, обязаны соответствовать именно моим представлениям о правильности отношений. При этом нам совершенно наплевать на то, что у каждого существуют свои законы, свои взгляды и мнения, в соответствии с которыми им живется гораздо комфортнее и проще. И когда наше окружение вполне резонно продолжает жить именно так, как ему естественней, мы почему-то жутко обижаемся, нам становится горько, мы чувствуем, что нас предали. Мы проявляем поистине фантастическую изобретательность в поисках возможностей ощутить свою несчастливость и обделенность судьбой, в стремлении любыми путями создавать и приумножать в себе ощущение внутреннего дефицита. Поэтому имейте в виду, если вы действительно испытываете страстное желание любую незначительную ошибку или неприятность возвести в ранг трагедии, если вы забыли о том, что человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, как он оценивает это. Если вы не свободны в своем выборе и не живете по своему усмотрению, то, возможно, вы добровольно выбрали удел жертвы. Ибо все наши страдания – это способ психологической защиты. Оказывается, ни с чем человек так тяжело не расстается, как со своими страданиями, ведь они позволяют нам считать себя несовершенными и снимают ответственность за поступки. Чем больше вы знаете и умеете, тем большая ответственность ложится на вас. На каждой новой ступеньке успеха и благосостояния повышается не только ваш статус, но и уровень вашей ответственности. Вот почему некоторые люди, имеющие диплом доктора философии, работают водителями такси или официантами. Избегают той ответственности, которую наложило бы на них использование по назначению их способностей. Принятие на себя ответственности за свою жизнь – это полный отказ от обвинений в адрес как окружающих, так и самого себя, освобождение от жалости и упреков, от критики и осуждения. Если вы все же решились и взяли на себя эту ответственность, то начинайте жить полной, насыщенной жизнью. Теперь вы сами будете выстраивать события в своей жизни так, как захочется вам. Но если вы вновь позволили себе недовольство чем-то, снова ощутили несогласие, вам гарантирован неизбежный хаос внутри, из которого вы автоматически, не забывайте этого, творите свою действительность, свой завтрашний день. Поэтому, попав в очередную ловушку зоны комфорта, а все они проявляются однотипными ощущениями, нежеланием, сопротивлением, неприятием, осуждением, немедленно включайте внутренний смех. Смейтесь, удерживая внимание на негативных ощущениях до полного исчезновения в них негатива. Ни в коем случае не пытайтесь подменить эту работу ментальным анализом. Стремление к этому – очередная уловка зоны комфорта. Ментал – это послушный инструмент зоны. И пока он управляет вами, вы ее пленник. Расширяйте, непрерывно расширяйте пространство вашего личного существования. Разнообразьте свои деловые связи. Познакомьтесь с соседями. Не уклоняйтесь от официальных и семейных торжеств. Запишитесь на курсы. Ходите на семинары, знакомьтесь с новыми людьми и размыкайте. Изо всех сил размыкайте замкнувшееся на вас пространство. Сломайте скорлупу, под которой, возможно, вы задыхаетесь. За ней мир, жизнь. Только никогда не стоит делать этого силой через «не хочу, а надо». Все ваши попытки силового преодоления зоны комфорта – это борьба с самим собой, а следовательно, создание внутренней разрухи, обязательной для любых военных действий. То есть все того же внутреннего дефицита, выстраивающего реальность в соответствии со своим качеством. Просто все чаще делайте то, что вам не свойственно, но, возможно, давно хотелось. Купите себе детскую игрушку, вызывающую у вас улыбку, или журнал, который вы раньше даже не замечали. Съешьте самый вкусный торт, не заботясь ни о его цене, ни о калориях. Встречайте рассвет. Вдохните глубже, когда хочется затаить дыхание. Напрягитесь, когда хочется покоя. Найдите смешное в трагичном и смейтесь. Побольше смейтесь и внутри себя, и вживую, вслух. Не забывайте, что единственное, к чему стоит относиться серьезно, это то, что ни к чему серьезно относиться не стоит. Возможно, что по мере нашего исследования зоны комфорта у вас уже неоднократно возникал закономерный вопрос: Откуда у этого абсолютно искусственного образования такая безграничная власть над нами? Какие механизмы определяют устойчивость его существования? Попробуем разобраться в этом. Вспомним о том, что мы с вами сотворцы. То есть механизм творения присущ человеку так же, как и богам. Он заложен в нем изначально. Вся беда в том, что инструментальная, управляющая часть этого механизма находится в подсознании. Подсознание – это древнейшее образование, ориентированное исключительно на выживание. Оно взвалило на свои плечи буквально фанатическую ответственность за нашу сохранность, но исключительно так, как оно это понимает. В этом проявляется какая-то детская, неразумная неразборчивость этого мощного и устойчивого механизма, не ведающего, тем не менее, разницы между фантазией и реальностью. Все, что сумело попасть, просочиться в подсознание, становится руководящим и обязательным для исполнения, ибо является как бы дополнительным условием к программе выживания. Чувство юмора ему тоже недоступно. Что вы думаете, то и получаете. Любое самокритическое замечание, высказанное в шуточной форме, воспринимается им буквально. Подсознание не отличает созидательную мысль от разрушительной. Оно работает с тем материалом, которым мы его почуем, и материализует мысли конструктивного характера так же успешно, как и мысли деструктивные. Проанализируйте свою речь, которая всегда отражает направленность вашего мышления. У людей, которые часто говорят «больно видеть» или «глаза б мои не видели», больше шансов иметь проблемы со зрением, чем у тех, кто так не говорит. У людей, которые говорят «на сердце камень» или «сердце кровью обливается», больше шансов иметь проблемы с сердечно-сосудистой системой, чем у тех, кто так не говорит. У людей, которые любят повторять «я этого не перевариваю» или «меня тошнит от этого», больше шансов получить язву, чем у тех, кто так не говорит. И у людей, бездумно говорящих «мне это до одного места» или «засунь это себе в», больше шансов заработать геморрой, чем у тех, кто так не говорит. Наш внутренний творец не умеет бездействовать. Вы не даете ему работать? Что ж, он будет функционировать на том, что попадает к нему без вашего участия. Ему все равно, работать на успех или поражение. Боги исполняют наши желания так, как они их понимают. Если вы не ждете успеха, вы закладываете в себя яркие образы сомнений, и подсознание их послушно материализует. Поэтому имейте в виду, если вы сомневаетесь, то именно так и будет. Чувство страха, мысли о нищете и вообще все негативные настроения – будут стимулировать ваше подсознание, пока вы не научитесь управлять ими, и пока пищей вашего ума не станет нечто более благодатное. Именно этим объясняется тот странный парадокс, с которым ежедневно сталкиваются миллионы людей, якобы желающих стать счастливее и богаче, но на самом деле – привычно ощущающих свою обреченность на нищету и прозябание. Они называют это неудачей или невезением, Им кажется, что они управляемы какой-то странной силой, с которой они ничего не могут сделать. Но на самом деле эти люди – творцы своего несчастья, так как их неверие в собственные силы угнездилось в подсознании и поэтому материализовалось. Культура, в которой нас воспитывают, учит отчаянно сражаться за жизнь, тем самым изначально формируя в нашем сознании некую дефицитность, то есть отсутствие чего-то. Мы с детства знаем, что наша жизнь – это борьба, если не с чем-то, то с собой. Но если мы привыкли биться за кусок хлеба, за правильные мысли, за свое счастье, то, сами того не сознавая, провоцируем ситуации, когда нужна борьба и преодоление преград. К тому же, прилагая усилия для этого, человек создает множество внутренних напряжений, зажимов. Мы при этом как бы скукоживаемся, перекрывая энергетический канал, через который энергия Вселенной поддерживает нас. Потеряв доступ к этому источнику, человек расходует ограниченный запас собственной энергии и в результате истощается духовно и физически. Хоть возможен и противоположный вариант, при котором человек считает, что мир создан исключительно для того, чтобы быть им потребляемым. Он открыт на получение энергии, открыт полностью. Он считает себя достойным многого и многое, соответственно, получает. Но никакой ответной отдачи энергии в мир. Ни в виде созидания, ни в виде любви. Непрерывно потребляя и ничего не отдавая взамен, человек ведет себя так же, как раковая клетка, но уже в организме природы, и его участь предрешена. Его просто вышибет из этой жизни, причем потоком той же энергии, изобилием которой он прежде наслаждался. Это же касается денег. Деньги – это всего лишь форма энергии, и если вы хотите, чтобы они свободно текли в вашей жизни, вам не нужно к ним привязываться и о них беспокоиться. Привязанность в виде сомнений, огорчений, ожидания создает напряженность, вызывает препятствия в потоке энергии, и тот прерывается. Зато веря в то, что Вселенная снабдит вас всем необходимым, вы обеспечиваете свободный и непрерывный поток денег, так же, впрочем, как и всего остального. «Ни к чему не привязывайся, и будешь непобедим», – говорил Лао Цзы. Владеть чем бы то ни было означает на самом деле владеть энергией. А это возможно, лишь остановив ее, нарушив ее нормальное функционирование, создав своеобразную энергетическую пробку. Создавая, не обладай тем, что создано, подтверждает сказанное неисчерпаемый Лао Цзы. Ибо обладание само по себе уже есть утрата. Ремарк. Поэтому секрет успеха в том, чтобы максимально открыться энергии или силе Вселенной и эффективно использовать ее. Любое возникшее напряжение или сопротивление в вашей жизни – это предупреждающий сигнал о сбое в энергетической, а точнее мировоззренческой ориентации. Где-то вы выскочили из потока, нарушили непрерывность его движения, утратили ощущение единства с ним. Жизнь бьет вас так сильно, чтобы скорее вернуть обратно на верный путь. Вы часто оказываетесь в жизненном болоте только потому, что идете поперек пути. Полосатость жизни – это главный признак движения против течения. Если же отказаться от усилий и полностью расслабиться, принять или отпустить ситуацию, просмеяв ее, то вы немедленно испытаете комфорт гораздо больше, чем от борьбы и самоутверждения, и сразу же станет ощутим прилив как физических, так и эмоциональных сил, ибо поток энергии вселенского изобилия устремится к вам на помощь. Вы легко убедитесь, как мало, оказывается, надо делать для того, чтобы быть счастливым, и как много для того, чтобы не быть несчастным. Первый шаг к избавлению от менталитета бедности предполагает благодарность за то, что вы такой, какой есть, за все, что имеете. Искренне оцените чудо, которым являетесь. Тот факт, что вы живете. Сделайте усилие по сосредоточению своего внимания на том, что вы уже имеете, а не на том, чего вам не хватает. Когда вы начинаете концентрироваться на благодарности ко всему, что имеете, к воде, к солнцу, музыке, ваши мысли, а главное – ощущения, привлекут в завтрашний день именно присутствие чего-то, но ни в коем случае не отсутствие. Практикуясь в благодарности, непрерывно расширяйте перечень того, чему вы благодарны. Друзьям и семье, одежде и еде, деньгам и здоровью, воздуху и облакам. Каждой вещи или явлению, которые вошли в вашу жизнь, которые просто попались вам на глаза. Начинайте концентрироваться на том, что вы благодарны за возможность пользоваться всем этим, видеть, обонять, вкушать, но не попадите при этом в ловушку привязок. Думайте об этих объектах лишь как о данных вам во временное пользование. В этой вселенной вы только пользователь, а не владелец. И не забывайте, все, на чем вы фокусируете свои мысли, увеличивается. Выполняя технику непрерывного благодарения постоянно, доведя слова «благодарю за», «спасибо за» и соответствующие ощущения до интенсивности мантр, то есть по возможности непрерывно, вы не оставите места в вашем сознании для сомнений, разрушительных мыслей и негативных состояний. Это простая, но предельно эффективная техника при непрерывной практике может полностью перевернуть ваше представление о собственном достатке. Вы живете в нищете? Значит, вы вкладываете свою жизненную энергию в создание отсутствия счастья и изобилия. И это продолжается всю жизнь. Вам не кажется, что это попросту глупо? Чтобы иметь в своей жизни все, что угодно, кроме изобилия, вы фактически должны сопротивляться ему, концентрируя свои мысли на нищете. Когда вы живете и дышите благосостоянием, веря, что в вашей жизни все существует в огромном количестве, и вы вправе иметь все, что можете представить, вы начинаете активно действовать в отношении себя и других. Сначала меняются мысли о том, что вы заслуживаете, а затем понемногу изменяется поведение. Со временем вы понимаете и начинаете верить, что все, чего бы вы ни захотели, у вас уже есть. И ваша вера, а точнее ощущение этого, обязательно приведет к реализации желаемого. Все, о чем вы думаете, увеличивается. Этот принцип применим к обогащению, личному счастью, здоровью, интеллектуальным интересам и всему остальному. Он соответствует древнему библейскому обещанию: «Тому, кто имеет, еще больше дано будет». Это действительно так. Изобилие царит повсюду. Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом. Говорил о том же мудрый Пифагор. Единственные пределы, которые существуют для нас, это те, которые мы создаем сами, верой в их существование. Вы уже полноценны. Вы уже совершенны, Вселенной вам это даровано изначально. Вы не становитесь этим и не станете этим когда-то, вы уже есть все это. У несчастья и бедности всегда есть причина, а у счастья и изобилия причины нет и быть не может. Не бывает причины у того, что естественно и неизбывно, лишь искусственное, а значит неестественное и вторичное, появляется вследствие чего-то. То есть мы тратим свою жизненную энергию лишь для того, чтобы быть бедными и несчастливыми. Мы тратим на это очень много энергии. Зато нам абсолютно ничего не следует тратить и расходовать для того, чтобы быть естественными, а значит, счастливыми. Нам также абсолютно ничего не надо делать, чтобы чем-то насладиться. Но нам обязательно необходимо что-то сделать, всегда имейте это в виду, чтобы не наслаждаться. Единственное препятствие, которое стоит на пути к счастью и изобилию, это наше сопротивление счастью и изобилию. Если вы не радуетесь прямо сейчас жизни, своей работе, здоровью, тому, что уже имеете, что обрели на данный момент, то вы не оцените и тех новых жизненных условий, о которых, может быть, мечтаете. Ничто вне вас не обладает силой даровать вам счастье или удовлетворение. Качество вашей жизни определяется лишь вашим выбором. Вы сами выбираете, быть или не быть счастливыми. Мышление в терминах изобилия находит выражение в таком, например, внутреннем диалоге. В своей основе я знаю, что внешнее изобилие изначально содержится во мне. Я могу стать лучше, больше его не станет. Я могу стать хуже. Количество его не изменится. Лишь момент осознания его внутреннего качества в себе может повлиять на то, как скоро оно появится рядом со мной в повседневной жизни. Жизнь человека в нашем восприятии имеет как бы три уровня – бытие, созидание и обладание. Обычно люди стараются иметь больше способностей, вещей или денег, чтобы делать то, что они хотят, и от этого быть счастливее. Самая распространенная иллюзия, которой подвержены практически все, выражается в вере, что обретение некого благополучия призвано решить все наши проблемы, связанные с беспокойством, страхами и здоровьем. Мы мечтательно прищуриваемся и потираем руки, приговаривая: «Мне бы только получить это, добиться, а уж потом я». Но все дело в том, что действует как раз обратный закон. Вам необходимо прежде всего избавиться от беспокойства. Вспомните о дефицитности мышления. И только потом вы сможете обрести благополучие, которое заслужили этим. Постарайтесь уже быть тем, кем, как вы считаете, достойны быть, чтобы затем делать то, что желаете делать, и только тогда вы будете иметь то, что хотите иметь. Этот принцип изменения сознания для создания благополучия можно выразить так: не ставьте телегу впереди лошади. Сознание собственного благополучия должно быть впереди. Вы не сможете вдруг выработать в себе это состояние, когда станете богатым. Все происходит наоборот. Как только будет достигнуто стабильное ощущение внутреннего спокойствия и уверенности, истинное благополучие не заставит себя долго ждать. Поэтому попробуйте ощутить, что вы уже тот, кем вы хотите быть, что вы уже счастливы, что вас уже любят, что вы уже здоровы, уже богаты и так далее. Никакого обмана в этом нет, поскольку реальная форма всегда следует за своей моделью. Мысль подобна чертежу. Она создает образ формы, который притягивает и направляет энергию, наполняющую этот образ. Именно так модель, созданная лишь в воображении, реализуется на физическом уровне. Счастье и успех – это всего лишь показатели нашего внутреннего качества, которое мы вкладываем в свои жизненные начинания, а вовсе не то, что мы получаем откуда-то извне. Мы уже имеем все. Мы уже обладаем именно тем, что нам нужно для счастья, успеха, удовлетворенности. Мы можем с любовью относиться ко всему, что встречается нам на пути. Мы можем любить себя. Это крайне важно – любить себя. Не стоит быть никем, кроме того, кем вы уже являетесь. Оценка общества, которую вы получаете за свое мастерство, зависит лишь от того, как вы цените себя, что вы излучаете в мир. Отношение к нам других всегда определяется степенью приятия себя. Мы же редко уважаем и принимаем себя. Мы не верим в свою уникальность, в свою божественность. Как человек относится к себе, так он относится к другим, а значит и к своей жизни. Он просто не может иначе. Не может человек кого-то любить больше, чем себя. Психологически это нонсенс, ибо работает единый, заложенный в нас механизм. Поэтому ваша жизнь будет всегда успешной ровно настолько, насколько вы любите себя. Человек, который в глубине души очень низкого мнения о себе, не может быть здоров, не может быть богат, не может быть счастлив. Он непрерывно излучает дефицит отношения к себе, выстраивая из него свое пространство. Посмотрите вокруг. Вам нравится то, что вы видите, то, что вы считаете своей жизнью? Не очень. Но мы всегда получаем лишь то, что любим. Поэтому нравится вам это или нет, но именно то, что вас окружает, вы на самом деле и любите. Качество вашей жизни как раз и отражает направленность вашей любви. Итак, изобилие – это не то, что мы приобретаем. Это нечто, на что мы настраиваемся, это то, что находится внутри нас. Оно определяется тем, насколько человек в состоянии получать удовольствие от того, что у него уже есть, от самого себя и от способности радоваться жизни, независимо от характера происходящих с ним событий. Самый короткий путь к богатству начинается внутри нас. Причем нам для этого даже не надо помнить о своих возможностях. Гораздо важнее забыть о своих невозможностях. Ведь богатый человек – это не тот, кто знает, как быть богатым, а тот, кто не знает, как быть бедным. Всех удачливых и успешных людей объединяет одно качество. Они действительно не знают себя другими. Им трудно понять, почему существует так много неудачников, ведь для собственного успеха они не делают внешне ничего особенного. Всего лишь настраиваясь на изобилие внутри себя, они множат его вокруг. Если же мы выражаем желание обладать какими-то вещами, то мы признаемся в наличии дефицита в своем пространстве. Настройка на желание иметь – это настройка на дефицит, на отсутствие чего-то у нас и, естественно, приумножение этого отсутствия. Чем сильнее желание иметь, тем авторитетнее подтверждение «у меня этого нет». Тем большее количество энергии идет на подтверждение дефицита. Мы уже говорили, что исходя из принципа нищеты, мы обычно считаем так. Если бы только у меня было что-то еще, тогда бы я купался в счастье и успехе. А это значит, сейчас я недоволен, мне чего-то не хватает. Когда я получу это, я буду доволен. Это уже знакомое нам дефицитное мышление, предполагающее отсутствие у нас чего-то. При этом мы попадаем в ловушку следующего убеждения – я должен иметь больше, чтобы быть счастливым. Забывая, что счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Все наши беды от того, что мы постоянно хотим то, что не можем. А не можем мы этого только потому, что очень хотим. Один из величайших мифов человечества – будто наши желания исполняются и могут принести нам счастье и благополучие. На самом деле желание – это рак души. Даже наши страхи менее ужасны и разрушительны, чем желания, ибо страхи всегда на виду, на поверхности, а желания коварно разрушают нас изнутри. «Видения из твоих снов жрут из твоей тарелки», – очень точно заметил кто-то, вторя Демокриту, сказавшему: «Богат лишь тот, кто беден желаниями». Поэтому, если вы имеете желание, то не обижайтесь, когда оно тоже начнет иметь вас, а избежать этого вряд ли удастся. Да, но возможно ли жить вообще без желаний? И что происходит, когда мы все же получаем, обретаем то, что нам необходимо? В этом случае реализуется наше намерение, но никогда желание. Именно намерение нам единственно необходимо для полноценной жизни. Желание – это всегда функция ментала, программ и стереотипов – это стремление к обладанию и неизбежная привязка в итоге. Намерение – это ощущение сущностной потребности, это уверенность, это истинное знание необходимости. Вспомните схему «быть, делать, иметь». Намерение – это и есть ощущение бытия, в противоположность желанию, сориентированному лишь на иметь, то есть на обладание. Как отличить одно от другого? Включите смех. Желание обязательно лишится базовой энергии ментала и просто исчезнет, растает. А намерение, напротив, лишь получит от смеха дополнительную энергию для своей реализации. Обладание – миф. Мы имеем все, Но как только мы решим удержать что-либо, как тут же все теряем. Опустите руку в горную реку. Ваша ладонь, омываемая потоком, будет иметь все его изобилие. Но попытайтесь удержать это изобилие. Сожмите кулак. Что в нем осталось? Когда мы проникаемся пониманием того, что не способны ничем владеть, нам, словно по иронии судьбы, предоставляется возможность иметь все, что хотим. Парадоксально, конечно, но это так. Когда мы перестаем гнаться за деньгами или вещами и накапливать их, радуясь тому, чем уже владеем, нам становится доступным все, что мы когда-либо хотели или в чем нуждались. Почему? Мы перестаем транслировать в мир энергию своего внутреннего дефицита. Жизнь, прожитая с верой в нищету и дефицит, это нарушение вселенского принципа изобилия. Если ваш разум верит в бедность, ожидая лишь малой толики жизненного изобилия, то таким и будет ваш жизненный опыт. Вы получаете лишь то, что готовы впустить в себя, ведь именно на это настроены ваши ощущения. Все неудачники схожи в одном – они знают все причины своих неудач и предоставят вам строго логические объяснения, почему они ни в чем не преуспели. Но мастер находить оправдания редко бывает мастером в чем-то еще. Остается загадкой, почему люди столько времени тратят на самообман, создавая оправдания для объяснения своих слабостей. Этого времени как раз бы хватило на нечто гораздо более конструктивное. Цените себя. Вы не имеете права на что-то иное. Вы созданы по образу и подобию Божьему. Вы и есть Бог. Но если вам кажется, что вы заслуживаете лишь минимальной доли счастья, именно это и станет вашим уделом. Чтобы добиться изобилия в своей жизни, попробуйте делать лишь то, что любите, и любить то, что делаете. Делать то, что вам нравится, краеугольный камень изобилия в нашей жизни. Если нравится, считайте, что уже получилось. Наши дни – это драгоценная валюта. То, как мы их тратим, определяет качество нашей жизни. Выполняя работу, которую не любите, вы действуете по принципу дефицита, то есть концентрируетесь на своем неприятии ее, на негативных мыслях и, как следствие, заполняете свою жизнь деструктивными событиями. Почему люди всю жизнь занимаются нелюбимым делом? Потому что им привычнее верить в нищету, а не в изобилие. Все их оправдания сводятся к тому, что это необходимо для выживания. Для выживания, но не для полноценной жизни. Опять на первом месте акцент на дефиците, на нехватке чего-то, и этот дефицит послушно входит в их жизнь. А то, что вызывает отвращение, продолжает расширяться, потому что именно на него нацелено их внимание и тратится жизненная энергия. Очень часто мы занимаемся нелюбимым делом только потому, что знаем, работа и игра – это разные вещи. Работа – это всегда серьезно, и мы заранее готовы к тяготам и даже к страданиям. А игра – это всего лишь несерьезная забава, ею на жизнь не заработаешь. Но продолжая регулярно заниматься тем, что нам не нравится, мы лишь непрерывно увеличиваем скудность своей жизни. Вы никогда не выйдете из этой западни, пока не будете готовы переместить фокус своих мыслей на то, что вы любите делать. Имейте в виду, если вы не испытываете удовлетворения и радости от своей работы, то вам теперь придется заплатить, чтобы получить все же эти совершенно необходимые для выживания ощущения. Именно поэтому, работая лишь ради денег, вы этих денег никогда не будете иметь много, так как просто вынуждены будете их потратить для получения ощущений, приносящих удовольствие. Именно тех, в которых вы себе отказали, превратив свою работу в обузу. Нет недостатка в возможностях зарабатывать на жизнь тем, что вы любите. Есть лишь ваше зонокомфортное неверие в это. Если вы все же отказываетесь менять свое занятие, то постарайтесь хотя бы любить его каждый день. Что бы вы ни делали сейчас, это можно делать с любовью. Просто уберите выбор, не сравнивайте. Страдание от несоответствия приходит, когда вы убегаете мыслями в будущее или возвращаетесь в прошлое. Вы думаете, а вот если бы, а вот когда-то, а ведь жизнь – это как раз то, что происходит с вами в тот момент, когда вы строите планы на будущее или вспоминаете о прошлом. Поверьте, уверенность в завтрашнем дне на завтра не откладывается. Будьте в настоящем каждое мгновение и просто отслеживайте происходящее. Измените отношение к работе и позвольте изобилию войти в вашу жизнь. Может, вам в этом помогут следующие соображения. Все, против чего вы настроены, закрывает от вас изобилие. Все. Сделайте так, чтобы ваша жизнь окрасилась в позитивные, а не в негативные тона. Вместо того, чтобы быть против чего-то, будьте исключительно за что-то. Вместо того, чтобы быть против курения, будьте за здоровье и чистые легкие. Вместо того, чтобы быть против бедности, будьте за изобилие. Вместо того, чтобы быть против унылой работы, будьте за интересных людей, работающих рядом. Это может показаться семантическим жонглированием, но на самом деле это нечто большее. Сфокусировавшись на том, к чему вы благоволите, вы заполняете ментал позитивными мыслями об этом и расширяете его в своей жизни. Если же вы сфокусировались на том, что вам не нравится, это и станет центром вашего мышления. Именно это и будет расти. Поэтому ищите радостную сторону в том, что делаете, и будьте благодарны за все, что имеете, за все, что помогает вам получать от жизни наслаждение. Изобилие приходит к тем, кто научился испытывать радость от своего дела. И не забывайте, изобилие – это свободно циркулирующая энергия. Это не ваша энергия, это энергия Вселенной. Она может легко входить в вас, но столь же легко вы должны быть готовы расстаться с ней. Любая попытка остановить ее, завладеть ею, приведет к обрыву, пресечению канала изобилия. Когда у вас возникает искушение отдавать меньше, попробуйте вместо этого отдавать чуть больше. Вы будете потрясены тем, сколь многое вернется в вашу жизнь, тем, как это маленькое действие в корне поменяет вашу материальную основу. Сделайте первый шаг, первый толчок к движению энергии. Соберите в доме все вещи, отслужившие вам, но отложенные на всякий случай. Пересмотрите свой гардероб, антресоли, разные запасники, Задавайте себе при этом лишь один вопрос. Мне это еще необходимо? Я буду еще хоть раз это надевать, использовать, употреблять, если чувствуете, что нет, в мешок. Все ненужное, отслужившее свой век или просто не радующее, не греющее, сейчас вынесите на улицу, положите где-нибудь в уголочке. Эти старые вещи найдут себе хозяев, новых пользователей энергии, заключенной в них. А в ваш дом начнет вливаться свежая, новая энергия, энергия изобилия. На Востоке эта техника называется апариграха. Ее можно выполнять неоднократно. Она порой приносит удивительные результаты. Решите, как вы собираетесь проживать каждый день своей жизни. Изобилие – вот оно. Надо лишь заглянуть в себя. Это не есть что-то, доступное лишь немногим счастливчикам. Изобилие – это часть человеческой сути. Вы можете настроиться на него сейчас же. И затем день за днем наблюдать, как оно, все более увеличиваясь, будет входить в вашу жизнь. Сделайте это прямо сейчас. Многие из нас часто оставались ни с чем только из-за того, что ждали. Вот-вот наступит время, когда можно будет делать что-то стоящее. Не наступит. Никогда не ждите. Начинайте действовать немедленно. Система, предлагаемая вам, может потерпеть поражение и оказаться недейственной только в одном случае, если ее знать, но не использовать. Постскриптум. Но учтите, никто не может избавить от проблем человека, главная проблема которого в том, что он не хочет от них избавляться. Ричард Бах. Пульсирующий цветок. Базовое дыхательное упражнение, направленное на гармонизацию энергетики и включение в общее энергопространство. Выполняется сидя. Тело расслаблено. Позвоночник прямой. Входим в хозяйское состояние. Представляем, что сверху, из бесконечности, к нам в макушку входит некая шнурообразная энергетическая субстанция. Спускается по позвоночнику и, проходя через копчик, уходит куда-то в центр Земли. Ощущения энергошнура сделать предельно четкими и осязаемыми. Теперь на вдохе представляем, как через этот шнур в нас входит космическая, светлая, голубовато-невесомая энергия. В процессе вдоха она концентрируется в середине груди на уровне сердца и на выдохе уходит через копчик в центр Земли. На новом вдохе из центра Земли в нас входит плотная, влажная, белая земная энергия. Она концентрируется в середине груди на уровне сердца и на выдохе отдается через макушку в пространство. Цикл закончен. Довести до 21 цикла. Одновременно ощущаем, как внутри нас в середине груди на уровне сердца распускается цветок. При каждом новом цикле дыхания он становится все ярче, выразительнее, больше. Он распускается и растет. Обратите внимание на то, как он меняется в процессе упражнения. После окончания техники продолжайте ощущать его внутри. Упражнение делать 30 дней подряд. Циклы дыхания удобно отсчитывать при помощи четок. Рекомендации по созданию состояния. Первое. Внимательно ознакомьтесь с содержанием данной главы. В течение следующей недели поделитесь полученными знаниями как минимум с 3 людьми из вашего окружения. Смело вступайте в возникающие при этом споры, выдерживая логическую канву, заложенную в данный текст. Используйте принцип «обучая, обучаюсь». Второе. Выполняйте акцию благодарения. Делайте это тотально, не давая возможности просочиться в ваш ментал ни одной мысли, сориентированной на дефицит чего бы то ни было. Используйте принцип «вспомнили, сделали». Третье. Создавайте и поддерживайте гармоничное внутреннее состояние, используя внутренний смех. Отслеживайте любую рябь на поверхности вашего озера спокойствия и тут же разряжайте ее. Четвертое. Ежедневно выполняйте пульсирующий цветок, желательно в одно и то же время, в спокойной обстановке. Но возможны блиц-включения в любой ситуации, на ходу, в транспорте и так далее на короткое время.